Эйла взмахнула рукой и покраснела. Женщинам не полагалось подавать такие знаки. «И все? Я должен сделать вот так? И что дальше?» Он сильно изумился, когда она опустилась на колени и застыла в соответствующей позе. «То есть мужчина подает знак, женщина становится в позу, и все? Этого достаточно, чтобы у них возникло желание?» «Если у мужчины нет желания, он не станет подавать женщине знак. Разве сегодня ты не испытывал желания?» Теперь покраснел Джандалар. Он и позабыл, какое неотдалимое желание охватило его тогда, с каким трудом он удержался от того, чтобы не овладеть этой женщиной силой. В тот момент он отдал бы все на свете, лишь бы знать об этом условном жесте. А если мужчина не нравится женщине, или она не испытывает желания, если мужчина подаст женщине знак, она обязана подчиниться. Она вспомнила, какую боль, сколько мучений заставил испытать ее Брут, и тут же помрачнела. «В любом случае, Эйла», — он заметил, как она угнетена. «Даже в самый первый раз», — Эйла кивнула, — «и то же самое произошло и с тобой. Кто-то из мужчин просто подал тебе условный знак». Она зажмурилась, проглотила слюну и кивнула. Ее ответ поверг Джандалара в крайнее возмущение. «Ты хочешь сказать, что ритуал первой радости вам неизвестен? Неужели никто не следит за тем, чтобы мужчина не причинил женщине сильной боли? Да что же это за люди такие? Или им все равно, что происходит с женщиной, когда она впервые сталкивается с этим? И любой мужчина может воспользоваться ею, если в нем заговорит похоть, не думая о том, испытывает она желание или нет? И никого не волнует, больно ей при этом или нет?» Он вскочил с места и заметался из стороны в сторону. «Это бесчеловечно. Это просто недопустимо. Откуда такая черствость? Или им неведомо сострадание?» Столь бурное проявление чувств оказалось полной неожиданностью для Эйлы. Некоторое время она сидела молча, слушая возмущенные вопросы, которыми сыпал Джандалар в приливе праведного негодования. Но когда он вконец распалился, Эйла замотала головой, выражая несогласие. «Нет», — вырвалось у нее, когда она наконец решилась высказаться. «Это не так, Джандалар. Им не чуждо сострадание. Айза нашла меня и стала обо мне заботиться. Люди клана приняли меня в свой круг и стали заботиться обо мне, хотя я родилась среди других. Они не были обязаны это делать. Крэп не знал о том, что Брут делает мне больно, ведь у него самого не было пары. Он не знал, что чувствуют при этом женщины, а Брут всего лишь воспользовался своим правом. Но когда я забеременела, Айза стала заботливо ухаживать за мной, не жалея сил. Она поила меня разными лекарствами, чтобы я смогла доносить ребенка до срока. Не будь ее рядом, я бы умерла во время родов. И Бран принял Дарков, члена клана, хотя все остальные подумали, что он урод. Но они ошибались. Он здоровый и сильный». Эйла приумолкла, заметив, что Джандалар изумленно смотрит на нее. «У тебя есть сын? И где же он?» Эйла впервые заговорила о сыне. Всякое упоминание о нем причиняло ей боль, которая не утихала со временем. Ей не хотелось отвечать на вопросы Джандалара, хотя она понимала, что рано или поздно им придется поговорить на эту тему. «Да, у меня есть сын. Он живет среди людей клана. Я отдала его Уби, когда Брут изгнал меня». «Изгнал тебя?» Джандалар снова опустился на циновку. «Значит, у нее есть сын». Он не ошибся, предположив, что когда-то она вынашивала ребенка.